Глава 29. «Это были твои друзья-рыцари?» — спросила Лёлька. «Ну да», — кивнул Димыч. «По-моему, нормальные ребята», — заметила Даша. «И Игорь Романович тоже. Знаете, на кого он похож? На Брюса Уиллиса в молодости». «Не знаю», — усомнился Егор. «Да, точно», — подхватила Лёлька. «И глаза, и улыбка, и даже лысина». «Игорь Романович не лысый», — возмутился Димыч. «Не лысый», — согласилась Лёлька. «Только совсем чуточку, со лба». Даша фыркнула, а Димыч раздраженно махнул рукой. «Слушай», — вмешался Егор, — «а ты не знал, что они будут здесь? Мы случайно встретились?» Димыч нахмурился. «Если честно, то знал». «А почему не предупредил?» — удивился Егор. «Ты вообще зачем сюда ехал? С нами рыбу ловить или друзей-рыцарей в лесу искать?» «И за тем, и за другим», — пропыхтел Димыч. «Егор, да он, наверное, не мог нас заранее предупредить», — вмешалась Лёлька. «Он, наверное, дал слово рыцаря, что будет хранить тайну. Но раз уж мы встретились, то и слова не понадобилось. Правда, Дим?» Димыч посмотрел на Лёльку с благодарностью. «Снова она его выручает. Как умеет, конечно». «Ты не отвечай, Дим», — улыбнулась Лёлька. «А то еще нарушишь что-нибудь. Мы и так все поняли». Егор пожал плечами и отвернулся. «В конце концов, каждый имеет право на тайну. И Димыч вовсе не обязан выкладывать свои секреты даже самым близким друзьям». «А давайте рыбу ловить», — предложила Лёлька, — «пока клей не высох». «Я не умею», — покачала головой Даша. «Не умеешь?» — удивился Егор. «Хочешь, научу». Даша смущенно улыбнулась и кивнула. «Только у меня удочки нет», — вспомнила Лёлька. «Я тебе свою запасную отдам», — нашелся Егор. «А чтобы держать было не тяжело, сделаем подпорку из ветки. Нам с Дашей и одной удочки хватит, правда?» «Конечно». Димыч смотрел, как друзья возятся на берегу, но голова была занята совсем другим. Он то и дело поглядывал на часы и ждал. «Когда же вернется Игорь Романович? Когда Димыч сможет, наконец, рассказать ему про письма от фантома и шкатулку?» Хотя солнце уже клонилось к закату, у реки было жарко. Димыч встал и медленно побрел к лесу. Он решил устроиться в тени под каким-нибудь деревом и еще раз хорошенько обдумать предстоящий разговор. Заходить далеко Димыч не собирался. Еще с берега он присмотрел гладкий, поросший мхом камень под высокой березой. На ощупь камень оказался теплым и шершавым. Димыч сел, упершись локтями в колени, опустил подбородок на сжатые кулаки и прикрыл глаза. За спиной раздался хруст веток. Димыч хотел обернуться, но не успел. Кто-то схватил его за плечи, дернул и опрокинул на спину. Удар о камень был таким сильным, что Димыч застонал и свалился в траву. Перед носом мелькнули пыльные листья подорожника и черные резиновые сапоги. «Только пикни!» — прошипели сверху. «Убью!» Димыч поднял глаза. Это был он, тот, кто ехал в больничном лифте, тот, кто стоял на поляне утром, тот, кого с сегодняшнего дня Димыч боялся больше всех на свете. Он стоял над Димычем, щерился прокуренными зубами, а в руке сжимал длинный охотничий нож. Димыч не подозревал, что в лесу сохранились военные блиндажи. Но этот был самым настоящим, почти таким же, как показывали в кино. Только земляные стены и пол заросли чахлой травой, а наверху кто-то из гнилых досок соорудил некое подобие крыши. Димыч сидел, прижимаясь спиной к стене, и молчал. Он боялся, что если откроет рот, зубы начнут оглушительно стучать, а это было бы стыдно и недостойно рыцаря. Хотя о какой ерунде он думает? Рыцарь — это игра. Правда, именно из-за этой игры он попал в лесной блиндаж и теперь сидит и трясется от страха, как заяц. Или не только из-за игры, а из-за своей глупости, самоуверенности и любопытства? Над этим, наверное, стоило подумать. Но потом. когда Димыч снова окажется дома. Если окажется. Тот, кто привел его в этот блиндаж, возился наверху, а Димыч слушал непонятные звуки, доносившиеся оттуда, и обливался холодным потом. У него даже и мысли не было, чтобы попытаться сбежать. Как ты сбежишь, если руки замотаны скотчем, а твой конвоир чуть что тычет в спину ножом? И глаза у него при этом мутные и равнодушные, как у Лёлькиного леща. Самое обидное, что от блиндажа до стоянки, где ребята ловили рыбу, было 500 метров, не больше. Но это не меняло ровным счетом ничего. «Сидишь?» — раздалось рядом, и Димыч вздрогнул, как от удара. Его мучитель спустился в блиндаж. «Страшно?» — Димыч не ответил. «Если будешь умным, бояться нечего. Короче, у тебя есть то, что тебе не принадлежит. Понял, о чем я?» «Шкатулка», — выдохнул Димыч. «Сообразительный», — кивнул мужик. «Только она дома», — уточнил Димыч. «Да мне плевать. Сейчас позвонишь кому хочешь, но чтобы ее сюда привезли, понял? И учти, полицию звать тебе не с руки. Если что, сам пойдешь, как подельник. Сколько времени ты ее прятал-то?» «Вот. Укрывательство краденного называется. Пока не привезут коробочку, будем сидеть тут. Отдашь со всем содержимым. Можешь гулять на все четыре стороны». «Но это же надо ко мне домой ехать», — залепетал Димыч. «А потом сюда. Это же долго. До ночи не успеть». «И чего?» — осклабился мучитель. «Утром подвезут. Мне спешить некуда». «А что я родителям скажу? Они же с ума сойдут». «А мне по барабану. Объясни, что вляпался чуток. По дурости. А можешь вляпаться поглубже, если чужое не вернешь. Давай скотч разрежу. И звони». Моторка вырулила из-за поворота и, сбавляя ход, подошла к берегу. Игорь Романович выпрыгнул на гальку. На опушке леса, где полчаса назад он оставил новых знакомых, никого не было. У воды валялись две раскладные удочки. Игорь Романович вытащил нос моторки на берег, зацепил якорь за камень и еще раз осмотрелся. Из-за кустов ему навстречу бросилась девчушка в косынке, самая младшая из оставшихся. «Вы!» — прокричала она, захлебываясь слезами. «Вы вернулись, а у нас Димыч пропал! Совсем!» Игорь Романович присел перед девочкой на корточки и заглянул в зареванное личико. «Ты Лёля?» — уточнил он. «Ага». «Вот что, Лёля, расскажи все подробно. И постарайся не плакать, хорошо?» Лёлька снова всхлипнула и кивнула. «А нечего рассказывать. Вы уехали? Мы стали рыбу ловить. Димыч пошел в тенек. А потом я смотрю, его нет. Мы звали-звали, не откликается». «В тенек», — задумчиво повторил Игорь Романович. «А куда именно?» «Вон там. Березу видите?» — объяснила Лёлька. «Димыч под ней на камушке сидел». «Пойдем-ка посмотрим». Лёлька дернула плечом. «Что там рассматривать? Камень как камень, береза как береза». Но Игорь Романович был другого мнения. Он подошел к месту исчезновения Димыча, оглядел его со всех сторон, поднял что-то из травы и даже, показалось Лёльке, обнюхал. Потом повернулся к ней и попросил: «Позови остальных, пожалуйста». Лёлька кивнула и заорала во весь голос: «Егор! Даша! Сюда!» Они выскочили из леса в ту же минуту. «Что?» — крикнул Егор. «Димыч!» — охнула Даша. Лёлька вытерла глаза и покачала головой. Ребята увидели Игоря Романовича. Димыч решил, что не станет никому звонить, по крайней мере, пока. Да, ему было страшно. Да, он понимал, что ничем хорошим это для него не закончится. Но кто же виноват? Только Димыч. Значит, и выпутываться должен он сам. Как-нибудь. От мысли, что ему никто не поможет, по коже пробежали мурашки и вспотели пятки. Но одновременно Димыч почувствовал, что его охватывает привычный будоражащий азарт. Как в игре. Сможет ли он? Справится ли? Димыч глубоко вздохнул и решился. «А у вас много друзей?» — спросил он, стараясь, чтобы голос звучал спокойно и дружелюбно. Похититель посмотрел на него, как на придурка, но Димычу только того и надо было. «Вот у меня, например, друг всего один», — продолжил он. «И позвонить я могу только ему, понимаете?» «Так звони», — велел похититель. Димыч посмотрел на часы и сокрушенно покачал головой. «Он по воскресеньям в бассейн ходит. И там, сами понимаете, мобильник взять не может. У него сеанс только через час закончится. Может, лучше мы сейчас с вами вместе пойдем на станцию? Сядем в электричку, приедем ко мне. И я отдам вам шкатулку. Ну, зачем нам посторонних в это дело впутывать?» Похититель хмыкнул. «Ты говоришь-то правильно. Свидетели лишние не нужны. Только нельзя мне в город, понял?» «Понял», — кивнул Димыч. «Тогда придется ждать, пока мой друг из бассейна выйдет». «Подождем», — кивнул парень. «А ты же и тут не один был, видел я вашу компанию. Чего им-то звякнуть не хочешь?» «Кому?» — как можно натуральнее выпучил глаза Димыч. «Этой мелюзге дело-то серьезное, и человек, значит, серьезный нужен, вот как мой друг. А эти с перепугу такого наворотят, не обрадуемся. Сами же сказали, что в случае чего я как подельник пойду». «Да, мы одной веревочкой повязаны», — кивнул похититель. «И про остальное верно мыслишь. И я вот связался с одним, несерьезным, до сих пор расхлебать не могу. Ведь говорили умные люди, не связывайся ты, Толян, с этим хакером полудурочным. У него мозги набекрень». А я не послушал. Димыч заметил, что за время разговора Толян немного расслабился и даже, кажется, сам бы не прочь поболтать. «Как же так?» — поддержал беседу Димыч. «А, так!» — махнул рукой Толян. Он глянул на Димыча, будто прикидывая что-то, а потом вытащил из кармана плоскую фляжку, открутил пробку и основательно приложился к горлышку. Димыч заметил, что фляжка опустела чуть ли не до половины. Глаза у Толяна сразу же начали косить, зато лицо стало довольным и умиротворенным. «Ты вот думаешь, как у тебя мое имущество оказалось?» — спросил он и хрипло хохотнул. «Не знаю», — честно признался Димыч. «А вот из-за того полудурка и оказалось. Короче, попал я в оборот. Следить за мной стали. А у меня как раз товар скопился. Да не пучь ты глаза, не запрещенка, и я такой дрянью не занимаюсь. У меня бизнес другой. Да ты ж небось видел, что в шкатулке?» Димыч невнятно помычал. «Да видел, видел, не отнекивайся. Чтоб 2 месяца у себя держал и не полюбопытствовал, не поверю. Так вот, чтоб знал, я те медали не ворую. Я их или покупаю, или летом сам ищу. Тут в земле пороешься и не такое найдешь. Главное знать, где копать. А я знаю. У меня в Левском кореша. Мы в этих местах с детства землю роем. И не зря». Толян снова приложился к фляжке. «Так вот», — продолжил он, вытирая рукавом губы. «Мне знакомый алкаш как раз ту шкатулку предложил продать. Уж откуда это добро у него, не знаю, не вникал. Меньше знаешь, крепче спишь. Но он часто со мной дело имел. Ну, сговорились. Осталось только забрать. А тут, смотрю, хвост за мной. Менты, не менты, конкуренты, не конкуренты, не разберешь. И что делать? За товаром поеду, точно выследят. А не поеду, алкаш кому-другому толкнет. Ему-то фиолетово. Вот дружок мой давний и предложил. Я тебе, говорит, такую комбинацию разработаю, что и товар никуда не денется, и никто не вычислит, что ты при делах». «Разработал, блин. Совсем мне голову задурил. Короче, как сумели, тебе добро передали». «Ну чего рассказываю? Про это ты лучше меня знаешь. Дружок мой хотел сам все провернуть, но я сказал, что хоть рожу твою увидеть должен. Вот он и устроил нам встречу в больнице, где я санитаром подрабатывал. Димыч кивнул. А потом поперли его с того форума, на котором вы познакомились. И этот полудурок не знал ни кто ты, ни где живешь, вообще ничего. Я его чуть не прибил. Оказалось, что у него соседка по коммуналке, девчонка малолетняя, на том форуме тусуется. И он через ее ящик тебе письма слал. Потому как она включенный ноутбук в кухне оставляла. А там все пароли ее, пользуйся, кто хочешь. Но потом девчонка что-то просекла, стала прятать ноутбук в своей комнате, да еще и дверь на замок запирать. Дружок мой пытался снова на форум пролезть, но не пустили. Видать, неблагонадежным показался. Так 2 месяца и долбался. А потом услышал, как девчонка матери говорила, что вся ваша компашка на пикник в лес собралась. И как раз Подлевская. Дружок мне звякнул и со всеми подробностями про это дело рассказал. Я-то из города еще в мае свалил, к корешам своим, а то достали меня с этой слежкой. Ходишь да оглядываешься на каждом шагу. Крыша съедет. Значит, дружок отзвонился, какого числа да с какой электричкой ждать. Вот я и подумал, или сейчас тебя найду, или уж и не знаю. Нашел. Не сразу, правда. Сначала-то по лесу одни девчонки с мужиком каким-то бегали, что-то закапывали, в бумажках каких-то ковырялись. Я одну нашел, почитал. Вот умора. Сокровище таится. Детский сад, да и только. «Значит, это не вы артефакт взяли?» — осторожно спросил Димыч. «Чего?» — хохотнул Толян. «А, ты про сокровища? Нет, мне ребячьи игрушки не нужны. Это, наверное, додики из полянки». «Кто?» — изумился Димыч. «Да есть тут 2 додика. Сняли избу в соседнем селе и каждую ночь на кургане ковыряются. Археологи, блин!» Мои кореша им велели, чтоб проваливали по добру, по здорову, и срок удали 1 неделю. А я одного додика сегодня видел. Очень он девчачьей бумаженцей заинтересовался. Я-то ее как прочитал, так и выбросил. «Я вот не понял», — осторожно начал Димыч. «Вы мне сначала про укрывательство краденого говорили, а потом что не знаете, откуда у вашего алкаша та шкатулка взялась. Может, она и не ворованная вовсе?» «Может, и не ворованная», — легко согласился Толян. «Только кто знает-то? Ты хочешь ментам сдаться и проверить?» «Я», — замялся Димыч, — «не хочу проверять». «И я не хочу», — хохотнул Толян. «А деньги мне позарез нужны. Сколько можно здесь от хвоста прятаться? Сваливать надо. В Сибирь. Или еще подальше. Скину добро знакомцу одному местному, и только меня и видели». Он снова приложился к фляжке, а потом отбросил ее, опустевшую. «Не наплавался твой дружок!» Димыч снова посмотрел на часы. «Дольше тянуть нельзя, надо что-то делать». Честно говоря, сейчас он боялся Толяна еще сильнее, чем до разговора. Ведь тот рассказал ему все. Значит, он был уверен, что Димыч его не выдаст. А кто не выдаст точно? Только тот, кто уже никому ничего никогда не сможет рассказать. Сердце заколотилось в груди так, что стало трудно дышать. Мысли мелькали в голове, одна другой ужасней. Одному Димычу не справиться. Надо позвонить Егору. Может быть, с ним рядом Игорь Романович? Может быть, они смогут вытащить Димыча? А если нет, об этом Димыч не будет думать. Вот не будет, и все. Непослушными пальцами он тыкал в кнопки телефона. А когда из трубки донесся длинный гудок, Димыч услышал еще кое-что. Тихий, но вполне отчетливый звонок мобильника. Наверху, на улице. «Егор меня нашел», — подумал Димыч и съежился. «Только бы он был не один, только бы с ним был Игорь Романович». Толян тоже расслышал этот звонок. Он вскочил, выхватил нож и, выставив его перед собой, полез из блиндажа. То, что случилось потом, запомнилось Димычу навсегда. Толян почти выбрался наружу, оттолкнулся ногой от торчавшего из стены камня, но поскользнулся и съехал вниз. Димыч застыл в углу, не смея пошевелиться. Он просто стоял и смотрел. И никак не мог понять, почему Толян не пытается снова встать на ноги. И откуда так мерзко запахло кровью? И что это за темная лужа, расползающаяся по земляному полу блиндажа?